Игорь Углов. Кост. Путь скелета. Глава первая. Бесплотный кост. Я очнулся в темноте. Не было ни сна, ни пробуждения. Просто появился. В голове пустота. В теле хруст. «Ну что, скелет, ты наконец решил подать признаки жизни?» Голос женский. Холодный, с едкой насмешкой. Я попытался ответить, но из глотки вырвался лишь сухой хрип. «Кто ты? Где я? Что происходит?» Мысли метались, как загнанные звери. «О, не напрягайся. Голосовые связки у тебя... их просто нет. Я Сирена, твой личный помощник. Можно сказать, встроенный ИИ. Или проклятие, как тебе больше нравится». «ИИ? Личный помощник? Что за бред? Почему мне эти слова кажутся одновременно и странным набором звуков, и отдаленно знакомыми?» Я ощупал себя. Голые ребра, длинные пальцы с острыми когтями, пустые глазницы. Скелет. Просто скелет. Без кожи, без мышц, без прошлого. «Поздравляю», — хмыкнула Сирена. «Ты — Кост. По крайней мере, ты сам себя так назвал, когда пробудился». «Кост? Мое имя? Оно звучит неправильно. Но другого нет, или я его не помню. Я даже не помню, когда это я себя так назвал». «Ты в заброшенном некрополе. Древнем. Забытом. Но это ненадолго. Тут уже начинают бродить... не самые приятные существа». Я огляделся. Глаз нет, но я видел. Каменные плиты, мох, темные арки. «У тебя есть система, встроенная в твой бессмертный дух. Базовый пакет, здоровье, энергия, примитивные навыки. Можно прокачивать, как в старых РПГ. Только ставки выше. Смерть здесь может быть окончательная». «Система? Прокачивать? РПГ?» Голова пошла кругом. Слова сыпались, как камни в ущелье, знакомые по звучанию, но лишённые смысла. Что такое прокачивать? Как можно прокачать кости? Что значит РПГ? Почему смерть может быть окончательной, если я уже скелет? «Первый квест — выбраться отсюда. В дальнем коридоре зомби. Слабые, но их много. Одолеешь — получишь опыт». Я сжал кулаки. Когти царапнули камень. «И да», — добавила она с легкой усмешкой. «Удачи! Ты же не хочешь остаться тут навечно, правда?» «Квест? Зомби? Опыт?» Вопросы рвались наружу, но вместо них лишь беззвучный скрип костей. Я попытался сформулировать хотя бы один, самый простой. «Что? Что значит опыт?» «Опыт — это энергия, которую ты получаешь за убийство и выполнение заданий. Он позволяет развивать навыки и характеристики. Например, усилить кости, нарастить броню, освоить магию. Все понятно». «Убийство? Магия?» Я почувствовал, как внутри что-то дрогнуло. Не тело, а сознание. Будто дверь, за которой прятались забытые знания. Мимолетные образы. Яркие экраны, строки кода, смех. «Кост, ты меня слышишь?» Я моргнул, хотя глаз не было. Образ исчез. «Я не понимаю, откуда ты знаешь эти слова? Система, квест, опыт. Это язык не из этого мира. Я в этом уверен так же твердо, как и в том, что я скелет». «А ты наблюдательный». В голосе Сирены проскользнуло удивление. «Да, мои знания из другого места. Но сейчас это не важно. Важно то, что ты сам меня активировал во время нашего первого знакомства. Или, по крайней мере, так кажется». «Я ее активировал». Эта мысль ударила сильнее, чем все предыдущие. «Значит, она не хозяйка положения. Она часть меня. Часть системы. Часть того, что я еще не понимаю, но что, видимо, и делает меня... мной». «Да, милый мой, ты так и сказал. Кост я». Мягким тоном отчиталась сирена. «И теперь это имя записано у меня в памяти». Где-то вдали раздался низкий вой. И это отвлекло меня от дальнейших расспросов сирены. Я хоть и скелет, но инстинкты и рефлексы у меня сохранились. Я сделал шаг вперед. Кости хрустели, но держали. В пустоте черепа билась одна мысль. Разобраться во всей этой смертовщине. Но сначала нужно найти оружие. Голыми руками, чувствую, тут не помахаешь. Тьма некрополя пульсировала глухими стонами. Где-то вдали скрежетали кости, шаркали шаги. Я стоял, вслушиваясь в эту жуткую симфонию, и пытался осознать. Я должен убивать, чтобы выжить. Снова. «Ну что, Кост?» Голос сирены прорвался сквозь сумрак. «Видишь тот ржавый меч у стены?» Я повернул череп. В щели между плитами тускло блеснул металл. «Это твое первое оружие. Подбери, и хотя бы не умрешь сразу». Кости хрустели при каждом шаге. Я протянул руку, сжал рукоять клинка. Ржавый металл впился в костяные пальцы, но держался. Оружие. Простое, ржавое, но мое. «Отлично!» В голосе сирены проскользнуло что-то вроде одобрения. «Теперь вперед! Зомби уже близко!» Из тьмы выступил первый противник. Разложившийся труп, едва держащийся на ногах. Глаза мутные, пустые. Рот раскрылся в беззвучном рыке. Я взмахнул клинком. Удар вышел неуклюжим. Меч скользнул по ребрам мертвеца, оставив неглубокую борозду. Зомби лишь покачнулся и шагнул ближе. «Слабовато», — фыркнула сирена. «Попробуй еще, только на этот раз целься в шейный позвонок». Я отступил, перехватил клинок поудобнее. Зомби рванулся вперед. На этот раз я ударил резко с выпадом. Ржавое лезвие вонзилось между позвонков. Труп рухнул. «Собери свой опыт», — подсказала сирена. Потянулся рукой к трупу, и к костяным пальцам потянулась зеленоватая дымка. Проскользнув меж пальцев, она втянулась в грудь. Перед глазами вспыхнула строка. «Текущий уровень 1. Получен опыт 5 единиц». Я замер. «Это и есть опыт, система?» Перед внутренним взором медленно проявлялись символы, словно выгравированные в пустоте черепа. Поглощенные навыки. Кост – уровень 1. Опыт – 5 из 100. Здоровье – 30 из 30. Энергия – 15 из 15. Интерфейс, как мне показалось, был примитивным, но четким. Хотя, откуда мне знать это? Пытаясь вспомнить что-то больше, ощутил лишь, как ветер гуляет в пустой черепушке. Вернулся мыслями к записям. Каждая строка светилась тусклым зеленым светом, будто выжженная кислотой на внутренней стороне черепа. «Видишь?» В голосе сирены звучало едва скрытое торжество. «Ты начал расти. Но это только начало. Это лишь капля в океане. Со временем ты все вспомнишь и узнаешь еще больше. Получаемый тобой опыт – это реальный опыт убитых тобой созданий. Он пробуждает твою память и может дать тебе крупицу чужого опыта или даже чужой навык». Я принял для себя одно. Больше не буду пытаться понять, почему мне что-то кажется знакомым. Со временем все вспомню, а пока просто буду запоминать. Ну и выживать в этом своем новом воплощении. Из темноты как раз выступили еще трое зомби. Их гнилые пальцы тянулись ко мне, челюсти щелкали. Я сжал клинок крепче. Первый мертвец бросился вперед. Я отбил его руку клинком, развернулся и вонзил лезвие в горло. Хрусть. Второй рукой сразу коснулся тела, вытягивая энергию опыта. Опыт 10 из 100. Получен опыт 5 единиц. Второй зомби атаковал сбоку. Я увернулся, ударил ногой в колено. Кость и его, а не моя. хрустнуло, тварь упала. Клинок опустился на шею. В следующее мгновение некротическая энергия втянулась в мою грудь. Опыт 15 из 100. Получен опыт 5 единиц. Ощущение... Притираюсь. Привыкаю по капельке быть скелетом. Третий медлил. Я шагнул навстречу, взмахнул мечом. Удар пришелся в плечо, но зомби лишь зарычал и рванулся вперед. Его пальцы впились в ребра, холод проник вглубь. Здоровье 25 из 30. «Не давай ему сближаться!» — рявкнула сирена. Я оттолкнул мертвеца, сделал оборот и рубанул по шее. Клинок вошел глубоко. Тварь рухнула. Протянув руку к телу, притянул энергию к себе, цифры здоровья восстановились. Опыт 20 из 100. Получен опыт 5 единиц. Тишина. Я стоял посреди иссохших скелетов, что были когда-то зомби, сжимая клинок, который уже не выглядел таким старым. Грудная клетка тяжело вздымалась, хотя легких у меня не было. Но там было сияние светлого зеленого огня. «Неплохо для начала», — сказала сирена уже мягче. «Но это были слабейшие, дальше будет хуже. Тебе хуже, если не возьмешь себя в руки. Твое средоточие сейчас у всех на виду. Не дай умертвиям или вообще кому-либо коснуться его». Я понимающе кивнул и посмотрел на интерфейс. Строки мерцали, будто дыша. Уровень 1. Этого мало, но ведь это только начало, и средоточие нужно закрывать первым делом. Никогда бы не подумал, что скелет может ощущать что-то подобное. «Что дальше?» — спросил я, сжимая клинок. «Дальше?» — сирена усмехнулась. «Ищем следующих желающих и надеемся на поглощение навыков». Я поднял взгляд. В конце коридора мерцал тусклый свет. Что ж, пора разведать дальше катакомбы, ставшие мне колыбелью. Сирена меня не торопила, поэтому я решил осмотреться в своей гробнице. Не видно ни одного источника света, но я все хорошо вижу и могу разглядеть немногочисленные детали. Вот только рассматривать здесь особо нечего. Голые стены и каменный гроб в центре, откуда я и вылез. Глазу совершенно не за что зацепиться, чтобы понять, в каком хоть я мире, стране, городе, провинции. Взгляд упал на клинок, зажатый в костлявой руке. Обогренный черной кровью, он выглядел как новенький. И почему-то меня это не удивляло. Ох, непрост этот меч. «Согласна», — отозвалась в моей черепушке сирена. Но собрано еще слишком мало опыта, чтобы попытаться узнать хоть что-то о нем. Взмахнув им пару раз, ощутил его продолжением руки. Что ж, пора покинуть свою колыбель. И знакомиться с этим миром... снова? Вариантов, куда идти, тут целых... один. Коридор, что заканчивался тьмой. Видимо, я немного близорук, и моего зрения хватает всего лишь на десяток... метров. Цокая пятками по камню, я покинул свою колыбель, закинув меч на плечо. Невольно вспомнились те неприятные ощущения от того, что умертвие меня коснулось. То сердцевину моей силы в груди нужно закрыть панцирем, это и так понятно. Меня осенило другое. Я ничего не чувствую, не ощущаю. Какие тут витают запахи, и насколько вообще тут пригоден воздух для дыхания? Влажно тут или сухо? Тепло или холодно? Этого мне не узнать, ведь я скелет. Органов чувств у меня нет, да у меня вообще органов нет. Я остановился и посмотрел на свою ладонь. Ладонь скелета я видел хорошо. Но это магическое зрение. Я щелкнул пальцами, эхо ускакало далеко вперед. Я слышу, но это магический слух. Но я дышу и могу запыхаться. Это твои ментальные рефлексы, твои привычки по жизни, напомнила о себе сирена. Ты можешь вообще не дышать и не тратить свои силы на симуляцию дыхания. «Даже пробовать не буду», — ответил я и удивился своему замогильному голосу. «А? Это я сказал?» «Конечно, Кост, ты кого-то еще рядом видишь?» — ответила Сирена. «Оказывается, я умею разговаривать». «Поглощенной энергии хватило, чтобы у тебя появился голос», — сообщила она. «Но ты слишком громкий для этого места». «Согласен. Тишина и умиротворение этого места мне больше нравится. А то эхо от моего голоса до сих пор гуляет по туннелям». Отправился дальше, искать на свою мягкую... на свою бедренную кость приключения. А эхо все не стихает. И как-то даже изменилось, или мне кажется. «Это точно не твой голос», — заключила Сирена. Перехватив поудобнее свой меч, я ускорился. И вскоре моему взору открылся поворот в коридоре. Но это не я внезапно прозрел, а появился источник света. Вскоре появился и тот, кто принес свет сюда. Человек. «Скелет!» — пальцетом воскликнул парень. Одет в обычную одежду, в руках держал масляный фонарь. «Человек?» — повторил я за ним увиденное. «Кост!» — прошептал он. И я бы вскинул брови от удивления, если бы они у меня были. «Кост пробудился!» Заорал он и, развернувшись, хотел убежать, но врезался в стену. «Убей его!» — отдала приказ Сирена. Метнул в него меч и пришпилил, как бабочку, булавкой к стене. Клинок глубоко ушел в стену, вплоть до рукояти. «А я, оказывается, силен», — подумал я, подходя к стене, и, ухватившись за клинок, потянул на себя энергию опыта. Золотая дымка стянулась со всего тела и влетела через ладонь в мой источник. Бррр! Будто мурашки по скелету пробежались. Получен опыт 15 единиц, до уровня 35 из 100. Убит Элиф Хокин, 27 лет, расхититель гробниц. Поглощена часть души смертного. Поглощено знание последнего прожитого дня. Посмотреть? Поглощен навык чувства ловушек. Временно доступное ощущение. Система прямо разразилась сообщениями. А еще я ощутил, что здесь прохладно. А также немного дует оттуда, откуда он пришел. «Поздравляю, Кост, твоя первая жертва и крохотная частичка души, что едва заметно усилила твой дух», — сообщила Сирена. «Не стоит мне больше приказывать, ладно?» — ответил я ей. «А ты хотел, чтобы этот неудачник убежал и всем рассказал, что ты здесь гуляешь?» — ехидно отозвалась Сирена. «Ты растерялся, я просто подтолкнула тебя к верному шагу, как твой помощник. И как же ловко у тебя вышло метнуть меч в этого доходягу. Ну, будешь смотреть память? А то она очень быстро растворится. Там наверняка есть много интересного для тебя. Может, воспоминание даже подскажет тебе, что это за мир, или как минимум узнаешь, откуда он пришел или где выход». И не поспоришь. Еще вместе с этим опытом мне явилась капелька памяти. И теперь вспомнил, как управляться с интерфейсом. Поэтому проблем с запуском памяти не составило. Сколько времени прошло, я не знаю. Счастливый, одним словом. Но теперь я помнил, как гулял по этим катакомбам. И нет, выхода, и тем более внешнего мира в этих воспоминаниях не было. Но было встречено множество скелетов, которых я весьма успешно обходил. Долго плутал, кажется, даже заблудился, потому что несколько раз проходил одни и те же места, много скелетов было увидено мной. «Это ж сколько тут опыта плавает!» «Если бы у меня было лицо, можно было бы увидеть, как я широко улыбаюсь!» Отправился в ближайший зал, который был вот прямо за поворотом. И там был десяток скелетов. Заглянул туда. Стоило пересечь порог, как сработал скрытый механизм, и через мое туловище просвистело несколько стрел. Сердцевину обдало холодком, одна из стрел прошла близко от моего... сердца. Я опустил взгляд и посмотрел, что все-таки у меня в груди так светится. А это был небольшой некротический факел. Ну, Пусть будет средоточие. Нравится мне это слово почему-то. Тем временем пяток скелетов с мечами, что оказались мне по грудь, приближались ко мне. «Даже проще, чем зомби», — фыркнула сирена. «Просто разбей черепушку». Самый прыткий уже был рядом. Пришлось блокировать мечом его выпад и пнуть ногой. В средоточие метил, гад такой. Он отлетел на остальных скелетов, и те рассыпались на запчасти. Но если бы было все так просто. Скелеты собрались и снова пошли на меня. Пользуясь своим ростом и больше не отвлекаясь, разбил все их пустые черепушки. Облом. Новое слово вспомнил, пока вытягивал из них крупицы некротической энергии. С каждого скелета всего по единице опыта выпало. Опыт 45 из 100 единиц. Вздохнув, нашел место, где присесть. Ага, тоже в силу психологии привычки. Ведь я не устал, и сидеть мне не обязательно. Но я уже присел, стукнув своими костяшками о камень. Пришло время получить описание моего меча. Я все больше ощущаю с ним некое родство. «Сирена, дай мне описание меча», — попросил я свою помощницу. «Окей, давай посмотрим, что за странную железку оставили в твоем склепе». Нехотя отозвалась она. «Но учти, энергии все равно недостаточно, чтобы полноценно изучить предмет». «Будет тебе энергия, но мне бы для начала узнать его имя. Это же артефактный клинок». Статус предмета. Проклятие плоти. Меч-артефакт. Известные свойства – самовосстановление через некротическую энергию. Поглощение душ. Ноющая рана. Недостаточно данных. Проклятие плоти? Снова со мной. Осознание этого факта воодушевило, будто я его однажды потерял и теперь нашел. Ну что ж, посидели и будет. Пора возвращать свою память по крупицам. Где там у нас скелеты столпились-то? А в этот момент в глубине катакомб раздался звук, похожий на смех.